Глава четвертая. Предсвадебная. В храм меня везли в карете с королевскими гербами, запряженные местными скакунами, очень похожими на лошадей. Назывались они таврины и отличались от лошадей строением копыт, более крупным черепом и яркими цветастыми шкурами. Но ржали точно так же и функции выполняли такие же. Король ехал в другой карете, куда более помпезной. Два аристократа и маг сопровождали нас на лошадях, а мне в подружке невесты навязали все ту же старшую монашку и еще двух девушек шлейф держать. Негоже невесте быть одной на церемонии. Девушкам выделили экипаж поскромнее, нечего монашек баловать. А Унтана расположилась напротив меня. Я сразу решила выудить из нее полезную информацию, насколько это возможно. Франа Унтана... «Вы, наверное, осведомлены, что у меня после катастрофы, случившейся 3 года назад, проблемы с памятью?» Начала я издалека. «Да, конечно, леди Терина, мы знаем, какому наказанию небес была подвергнута ваша гордыня. Пока вы выздоравливали, вашими сиделками были сестры моей обители». «Селедка костлявая!» Я стиснула зубы, но продолжала. «Я благодарна вашим сестрам за помощь и пожертвую 500 золотых вашей обители. Знаю, сумма небольшая, но я боюсь снова впасть в грех гордыни. Напомните мне об этом разговоре при следующей встрече. Сейчас же я хотела узнать, что меня ждет на церемонии, и понять, будет ли магической моя клятва перед небесами, и зачем, если я не маг, с меня будут брать такую клятву». «То есть вы забыли даже это?» «Увы. Все, что связано с магией. Поэтому я и хочу знать о магических клятвах как можно больше. Зачем они? Неужели недостаточно простой?» Женщина откинулась на мягкую спинку сиденья, непроизвольно провела ладонью по бархатной обивке, но не украдкой, как делают нищие, впервые попробовавшие королевскую роскошь, а словно наслаждаясь ее мягкостью и что-то вспоминая. Мне даже на миг стала интересна история этой некрасивой грымзы. Что заставило ее, магичку и, похоже, аристократку, избрать путь отречения от мирских благ. Унтана разлепила, наконец, сухие губы. «Недостаточно. Есть несколько видов магических клятв. Во-первых, все маги присягают королю на верность, и вас должны были привести к присяге еще в детстве, когда вы впервые попробовали силу. Это делают родители или наставники на большом ежегодном приеме у городского главы перед представителем короля. На маленького мага накладывают ограничители силы, прежде всего, чтобы он сам себе не навредил. Любая магия до 18 лет дозволена только под контролем учителя. Вы, леди Терина, или кто-то, кто хотел вам зла, взломали эти ограничители, когда вам исполнилось 15. Результат вам известен». Я кивнула. «А у других как?» «У других магов ограничители снимают в день первой инициации, в 18 лет, чтобы заменить новыми, более свободными, ведь маг уже способен себя контролировать и предвидеть последствия. Церемония та же, что и в 7-8 лет. Клятву принимает королевский представитель, иногда он и старший рода одно лицо. Полноценную магическую присягу лично его величеству приносят только высшие аристократы. Другие маги после полной инициации в 21 год. Вам еще рано. Хотя король молодой, но сильный политик. Он мог потребовать присягу с невесты ворона, так?» «Да, я дала клятву», — погладила я левое запястье. «Вот оно что!» Женщина сглотнула и скривилась так, словно проглотила лимонного ежа. «И что вас беспокоит?» «Зачем она?» — в третий раз повторила я вопрос. «Я не воин, не рыцарь и даже не маг. Чем я могу навредить без клятвы?» «Леди, вы хорошо понимаете, за кого выходите замуж?» «Думала, что понимаю». «Прежде всего, лорд Дейтар — маг, избранник темных небес, некромант. И в моем храме считают, никто не знает, на что он в действительности способен». «И что? Я-то не маг». «Вы его жена, будущее. Вы должны запомнить, что перед небесами муж и жена становятся единым целым, как едины темное и светлое небо. Потому и невозможны разводы, разрешенные в диких странах, не ведающих высшего благословения, что в одобренном небесами браке сплетаются в неразрывное единство души и магия. Поэтому маги предпочитают искать в пару магиню. Такой союз усилит обе стороны». «А брак с бессильной ослабит?» «Разумеется, в какой-то степени. Как гиря, подвешенные на ноги бегуна, его замедлит. Поэтому вы Идеальная партия для ворона в интересах многих, но не для него самого. Поэтому ваш брак раньше был немыслим, и в невесты виконту Дейтару прочили вашу сестру, обладавшую очень слабым даром. Король не может позволить кому-то быть сильнее его. Храмы тоже опасаются усиления могущества темной стороны небес. Это может нарушить равновесие. Понимаю, но клятва... Вернул я монашку к сути вопроса. Смысл вашей присяги вот в чем. Если магия черного ворона будет для вас безопасна, вы станете женой и сможете принять часть силы, если ваш муж захочет поделиться могуществом в ущерб себе. Это чрезвычайно редко случается, ни один мужчина не захочет стать слабее. Один раз за всю историю и было. Но наш король предусмотрел и такой случай. А если вы обретете силу, леди Террина, при ваших-то совсем не детских пороках души, в коих вы были замечены до кары небес, монахиня осенила себя священным знаком, маг, не связанный клятвой верности королю, государству и людям, опасен. Такой маг будет объявлен вне закона. А как работает эта магическая клятва, если вдруг по незнанию я нарушу... Левая рука – рабочая для мага. Если преступление не слишком опасное для страны и государя, вы лишитесь кисти руки. Ну а в случае покушения на убийство монарха или его семьи, вы умрете прежде, чем сделаете первый шаг. И какие преступления считаются не слишком опасными для страны? Легким преступлением считается дезертирство, лжесвидетельство, воровство и даже раскрытие несущественных государственных тайн нашим врагам, к примеру, демонам. Еще добровольный выезд за границу без подорожной грамоты, то есть без пошлины. Контрабанда. Вам нужно прочитать свод законов Риртона, леди. Непременно, светлая Франа. Губы у меня пересохли, сердце ёкнуло. Нет, я не замыслила переворот и убийство одного эльфообразного коронованного субъекта. Но вот выезд за границу, не только королевство, но и вообще мира, планировала. Про себя я решила отсыпать монашке еще десяток золотых и мысленно поблагодарила ворона. Не знаю, как он сумел сбить настройки магического заклинания во время присяги, не дав ей закрепиться, но я была уверена, что моя клятва не нашла адресата. А вот брачный договор уже действовал. Ворон делал все, чтобы выполнить вписанный мной пункт о моем возвращении. Клятва закрыла бы мне путь домой, вздумай король воспротивиться. Пошлина за выезд и обязательное подорожное даже аристократов превращала в государственных крепостных. «Кисть руки можно восстановить или прирастить, леди», — вдруг разоткровенничалась Франа. «И есть целители, которые делают это виртуозно». «Уж не она ли сама такая мастерица?» Я уважительно посмотрела на нее, а монашка слегка улыбнулась. «Мы прекрасно друг друга поняли без всяких менталистов». «Виртуозно — это значит с восстановлением магических потоков?» — спросила я. Унтана кивнула. Я не стала спрашивать прайс на услуги, время уже поджимало, но информацию запомнила. Получается, что клятвопреступники спокойно могут расхаживать по королевству и воры, и предатели, и заговорщики. Или последних клятву порвет, как тузик, грелку. Ладно, это потом. Есть и поважнее вопросы. «А что с брачной клятвой?» — спросила я. «Заклинание отрежет правую руку за измену?» Франа брезгливо поджала губы. «Фи, леди Террина, я наслышана о вашем вздорном характере и отсутствии моральных ориентиров. Странно еще, что вы сохранили девственность при ваших замашках. Но думать об измене уже сейчас, даже не надев брачного кольца? Во-первых, почему сразу я? Может, я не уверена в будущем муже. А во-вторых, а это что?» Хмыкнула я и продемонстрировала огромный бриллиант-артефакт в кольце ворона. «Это еще не брачное кольцо», — отмахнулась Франа, хотя ее глаза жадно вперились в драгоценность. «Брачное надевается на третьем этапе. Это фамильный оберег Арияров. Только у них есть традиция вручать этот оберег невестам уже при заключении договора, дабы уберечь девушек от демонических искушений. Никогда не снимайте его, даже в купальне». Не очень-то и помогает этот оберег, судя по моим предшественницам. «Спасибо за заботу», — искренне поблагодарила я. «Но что насчет магической клятвы у алтаря? Может ли помешать присяга королю моей супружеской клятве?» Франа Унтана покосилась на окошко, занавешенное вышитой золотом белой кисеей и украшенное цветами. «Может», — понизила она голос до шепота. «Корона превыше всего. Король может приказать вам доносить на мужа, и это не будет считаться предательством. Король может приказать вам даже лечь на его ложе, и это не будет считаться изменой. Король может приказать вам убить мужа, и это не будет преступлением. А будет считаться исполнением королевского приговора. Так же тихо договорила я. Король не доверяет своей правой руке? Монашка осенила себя священным знаком и сделала голос почти беззвучным. Не знаю, почему я вам все это говорю, леди. Вы правильно догадались. Наш благословенный небесами государь боится своей правой руки. Почему? Потому что граф Арияр проклят. Ах, это! Но ведь проклятие легко снимется. Но до сих пор не снято. Но ведь для этого я и жертвую своей честью. Выхожу замуж за некроманта во благо короны. Пафосно заявила я. Разве не так? Так. Уж точно не по любви. Скупо улыбнулась монашка. Карета мягко остановилась. «Приехали?» Я приподняла край занавески. Увидела белоснежную громаду храма с нетерпимо сверкавшей крышей. Двое служителей катили ковровую дорожку от ступенек к вратам, у которых остановилась карета Его Величества. «Вы мне очень помогли, Франа Унтана. Не ожидала такой искренности. Почему вы были так откровенны?» «Хорошо, что я взглянула на ее лицо». Долго удерживаемая маска доброжелательности треснула, и из-под нее проглянула мучительная гримаса. Женщину просто корежило от злости, неприязни, непонятного страха и гнева. «Я и слова бы вам не сказала, леди. Ни за что. Но я не могу». Прохрипела она и так рванула хрустальные четки, что бусины рассыпались по коврику на полу кареты. «Не могу сдержать язык. Меня что-то толкает отвечать вам, говорить даже то, о чем вы не спрашивали. Даже при короле можно хотя бы молчать, чтобы не выдать своих мыслей. Вы лжете, что у вас нет магии». Я, как завороженная, смотрела на рассыпавшиеся бусины. Нет, не будет ей премии в 10 золотых. Я не лгу. Может быть, это влияние королевской магии, закрепившей мою присягу, ведь я принесла ее буквально за минуты до того, как сесть в карету. «Мне жаль, что ваша честность и правдивость причинили вам столько боли. Светлая, Франа». Мой сарказм Унтана прекрасно поняла, скривила лошадиную физиономию. Говорю же, у нас с ней дивное взаимопонимание возникло с первого взгляда. Но сказать в ответ какую-нибудь колкость она не успела. Лакей открыл дверцу кареты. «Твой выход, Тамара Коршунова, или графиня Террина Барнс в мире Айеры?» Лакей помог мне сойти по ступеньке кареты, юные невинные беломонашки в праздничных хламидах, расшитых серебром и бисером, поправили мне локоны, надели венок из свежих цветов и подхватили мой шлейф. Я двинулась к храму, чувствуя себя клумбой на ножках. Лепестки уже осыпались, и моя тонкая кожа болезненно реагировала на их прикосновение. Стоявший на пересечении дорожек король Артан VII взял меня за правое запястье, прикрытое кружевной перчаткой с вышитым раструбом. «Леди Террина, вы не устали в поездке?» «Нет, ваше величество, Франа Унтана — интересный собеседник, чувствуется аристократическое воспитание. За что ее сослали в монастырь?» «За прелюбодеяние», — ответил король с некоторым удивлением в голосе. «Хм, странно. Простите, леди, я не хотел, чтобы такие слова оскорбляли ваш слух». «Как я могу вас не простить, сир? Любое королевское слово — жемчуг, пусть даже черный». Улыбнулась я, но мысленно заклеила свой рот скотчем. Никаких вопросов. Не дай небо, вслед за монашкой и коронованный параноик заподозрит во мне магию. Но какой все-таки интересный эффект? Надолго ли мне такое счастье? Это моя привилегия говорить комплименты, леди. Не крадите ее у меня. О, сир, как можно? И в мыслях не было нанести вам такой ущерб. Ведь в таком случае ваше заклинание отрубит мне руку за кражу. Кстати, в моем мире это считается бесчеловечным наказанием. Король покосился на меня и впал в меланхолическую задумчивость. А мне того и надо. Помолчать. Обдумать все странности, случившиеся со мной за этот бесконечно длинный день. Длинный, как ковровая дорожка, бегущая через обширный двор храма вдоль клумб с королевскими лилиями и диковинными пышными цветами, аналогов которым в земном мире нет. Хорошо бы эффект правдивости сохранился до того времени, как я смогу перемолвиться с вороном, потому что у меня накопился ворох вопросов к нему. И первый, уж не мой ли жених способствовал тому, что внешность Террины Барнс вдруг стала так явно напоминать Артана VII? Никогда никто за 3 года моей жизни затворницей в графском особняке не упоминал мне о таком потрясающем сходстве. А уж мой троюродный братец и мой первый опекун, барон Гинбис, а пуще всего его Мегера-матушка, не преминули бы заметить исключительную похожесть и извлечь из этого обстоятельства все преференции. Я и сама, изучая портреты правящей верхушки в семейной библиотеке, не замечала того сходства, которое сегодня потрясло и меня, и короля, и ученого лорда Корвана. И с этим лордом тоже не все чисто, чует мое сердце. Почему именно его позвал Артан в числе обязательных 3 свидетелей? Как бы узнать? А уж моя исчезнувшая камеристка, предательница Лисси, вот кого зоркий глаз и любовь к сплетням никогда не подводит. Эта любительница потрясти аристократическим бельишком обязательно заподозрила бы связь между мной и королевским семейством, но ничего этого не произошло. А из этого следует, что такого явного сходства Терины Барнс с королевской физиономией раньше не было. И появилось оно только сегодня, после насильственного возвращения облика юной графини в присутствии Дейтара и Артана. Граф стоял за моей спиной и прекрасно видел лица короля и целителя. А еще он мог подзабыть облик Тирры. Все-таки последний раз он видел это лицо в лечебнице, обезображенное ожогами. И еще мне вспомнилось, как чуткие пальцы ворона дотрагивались до моих висков, снимая боль, а целитель Зигфар ворчал: «Нельзя магию, нельзя! Ежели результат не совпадет с прежним, сами виноваты». И в итоге результат не совсем совпал. «Ах, ворон!» — улыбнулась я про себя. «В интересные игры ты играешь, и эту твою партию я почти разгадала. Одно только подозрение, что я незаконно рожденная сестра, заставит короля Артана отказаться от мысли затащить меня в постель. Хотя бы до результатов полной экспертизы, которая, несомненно, будет назначена. Королевской кровью не пренебрегают. А там поезд венценосной похоти уйдет, найдется другая девушка, которую срочно утвердит совет Ока. Я бы даже сказала «Окув». И ты слишком умен, ворон, чтобы подставляться. Поэтому каким-то образом подставил лорда Корвана. Уверена в этом на все 100. Какой же осторожной мне надо быть с тобой, мой премудрый жених. Ты ведь и меня в 2 счета переиграешь и заставишь плясать под свою дудку. А Коршуновы не подчиняются слепо и бездумно. Коршуновы всегда играют открыто и на равных, как учил меня папа. Но тут король нарушил молчание. Тебе придется нелегко, Тамара. Вряд ли Дейтар сможет забыть, как он ненавидел Террину. И даже не из-за ее характера, не из-за того, что она сотворила с его замком, а из-за того, что она виновата в смерти его нареченной, маленькой виконтессы Имины. Терри было 13 лет, но она уже поставила цель и шла к ней напролом. Ее целью был лорд Дейтар? Нет, Тамара. Ее целью был Лаури Эрль. Зачем ей замок? Я не смог разгадать. Прямые вопросы упрямая девчонка просто игнорировала, но, думается, разгадка близка. Я не из простой предосторожности взял с вас клятву подчинения как мага, Тамара. Я уверен, что стоит вам пройти брачный обряд до конца, и Террина попытается вернуть себе тело. Вас она использовала как ширму, чтобы стать графиней Арияр и хозяйкой Лаури Эрля и всей крепости. Слишком сложный путь. Если бы не ваш указ, этого брака не было бы. Все другие ею уже были испробованы, а указ... Теперь мне выгодно, чтобы этот брак состоялся. Тирра или кто-то еще просчитали все. И, увы, мои действия тоже. Но она наверняка была уверена, что 2-й раз ее к присяге не подведут. Резона на первый взгляд нет, достаточно присяги ворона. И ошиблась. А теперь, если случится возвращение ее души в тело супруги ворона, над Терриной уже будет висеть меч магической присяги, и она ничего не сможет сделать. Я даже остановилась. Какой чудовищный и, главное, правдоподобный план. И никакого меча над ней висеть не будет. Напрасно король надеется на мою присягу. На миг я даже пожалела, что клятва сделала финт и закрепилась непонятно на ком, если не развеялась. И еще одна мысль пронзила меня, как удар молнии в макушку. Это что же получается? В тело ворона в любой момент может вселиться демон, а в мое нынешнее тело тоже в любой момент может вернуться прежняя хозяйка? Это уже какой-то свальный грех на 4, а не брак. Если, конечно, хозяйка не вышвырнет вон подсадную утку, то есть не убьет меня. Но как она вернется, если бежала в мой родной мир и заняла мое тело? — спросила я. Как она поймет, когда настанет срок? Я подозреваю, Тамара, что она в сговоре с демонами. Только они могли стать посредниками при твоем перемещении в наш мир. Только они могли открыть ее душе путь в ваш мир. И они же знают, когда настанет срок. «Ясно. Но почему именно я пострадала? Мы можем узнать это только от нее самой или от демонов. Возможно, чистая случайность. Первая попавшаяся им душа». «Не верю я в такие случайности. Мы остановились перед высоченными створками закрытой двери в храм. Ты понимаешь, Тамара, почему ваш брак стал для меня практически военной операцией?» — спросил король. «Да, сир. Тогда я жду от тебя ежедневного доклада о твоем состоянии, состоянии графа Арияра и в целом Арияр-Дерта». «Да, сир. Тоска какая. Но надо отдать должное Артану, ему удалось меня запугать настолько, что захотелось развернуться и бежать. Вот только тварь, вытащившую меня из родного мира, это не остановит, а узнать, кто сотворил такую магию, как от нее защититься и выжить, мне поможет лишь некромант Дейтар Арияр. У нас договор». С ударом серебряного гонга чистого и звонкого створки распахнулись, и я увидела, как на противоположной стороне огромного помещения в абсолютно черной стене одновременно распахнулись вторые двери. За ними стоял весь в черном ворон в сопровождении группы поддержки. Брачные ритуалы на Айре безумно сложные с земной точки зрения, и все потому, что магические силы далеко не всегда совпадают с влечением сердец или голым расчетом. С момента заключения брачного соглашения до момента, когда супруги готовы разделить ложе, может пройти от 2 месяцев до нескольких лет. Сам обряд состоял из 3 этапов – наречение, обручение и утверждение. В обряде наречения жених и невеста в присутствии свидетелей и священников объявляли перед небесами о своем желании заключить брак, называли имя своего избранника и обменивались поцелуем. Насколько я могла вычитать из книг Террины об обрядах, в этот момент происходило подтверждение, что, во-первых, между магами нет непримиримого антагонизма, во-вторых, силы мага не убьют не мага, а в-третьих, желающие размножаться организмы могут подойти друг другу биологически. Ведь даже не маги могли оказаться носителями спящей крови Айи. На этом этапе и разрушалось большинство матримониальных планов, даже если влюбленные ранее спокойно целовались тайком. Магия алтаря обычно сразу выявляла скрытые противоречия, которые могли впоследствии привести к разрыву отношений между супругами, а в Риртоне, как известно, разводов не бывает. На этапе наречения даже королевские браки бывало признавались невозможными. Король Артан VII именно тут и расставался со своими невестами, тщательно подобранными советом Ока. Еще пара неудачных наречений, и король заслужит прозвище «проклятого небесами». Ну да боги с ним, я не за него иду замуж, к счастью. А вот ворон уже 3 благополучно целовался с девицами у этого черно-белого камня, и эта мысль почему-то была мне крайне неприятна. После наречения будущие супруги выбирали дом, где им предстояло готовиться ко 2-му этапу – обручению или принятию родовых магических артефактов. Их магия адаптировалась друг к другу, если оба супруга были магами, или если кто-то обладал волшебной силой, то второй адаптировался к ней. Обручение было куда более серьезным событием, чем 1-й этап. Это момент, когда завязывался новый магический узел в силовом ковре Айры. Если оба не были магами, то обручившиеся, подражая магам, обменивались обычными ювелирными украшениями, и после обручения почти сразу следовало утверждение брака. Тут не было никаких отличий от наших свадеб. Расписались, обвенчались, переспали, и наутро уже муж и жена. А вот если оба или один из будущих супругов были магами, то родовой артефакт, это квинтэссенция чужеродной магии, мог убить или покалечить плохо подготовленного или вовсе нежеланного для рода. Судя по всему, также благополучно мой жених 3 проходил 2-й этап. Но вот до 3-го главного этапа утверждения нового союза, когда жрецы соединяли капли крови в небесной чаше, а супруги после этого соединялись на ложе, невезучий ворон так и не добрался. Я с некоторой опаской смотрела на приближающегося жениха и понимала, что после нашего поцелуя перед алтарем небес я стану очередным камнем, который этот местный Сизиф вынужден будет снова тащить в гору. И не дай небеса, если его руки ослабеют, если я сорвусь и упаду. Тогда я не только разобьюсь сама, но и его утащу в пропасть. Судя по серьезному и какому-то обреченному взгляду серых глаз, лорд Арияр и сам это отлично понимал. А если небеса Айры не благословят наш поцелуй? Ведь неведомые боги могут счесть, что моя душа, родившаяся под чужими небесами, совсем не подходит магу Дейтару Арияру, а то и вовсе решат, что дитя чужого мира оскверняет их храм. И что тогда? в королевские фаворитки под прозрачное стекло ходячего детектора? Король ведь докопается до истины, и мое приобретенное сходство с ним уже не сможет его остановить. А потом, когда надоем, кто я тут без магии, без связей, с клеймом королевской шлюхи? Не хочу. Светлые небеса, как же я не хочу такой судьбы? Вот сейчас все и выяснится. Как же я боюсь. В полной тишине, прерываемой далекими тихими звуками серебряного гонга, отмечавшего каждый наш шаг, король с одной стороны и монашка с другой подвели меня к двухцветному алтарю, опустили мои ладони на белый камень и отступили назад. Одновременно со мной противоположные черные половины камня коснулись аристократические длинные, но сильные пальцы чернокнижника и некроманта Дейтара Арияра. Время остановилось.